Убуд, отель «Падма», Бали, Индонезия. Я все еще подавлена затаившимся во мне воспоминанием, какое вытащил на свет балийский целитель, изменив мое сознание и перекинув мостик в иное пространство. Как могла я все это забыть? Подумать только. Не обратись я к шаману, это событие так и осталось бы погребенным в глубине меня на всю мою жизнь. Я содрогаюсь при одной только мысли об этом. Я думаю о маме и папе. Они никогда не заговаривали о сестре, даже обиняками, даже намеком. Ни одной оговорки, которая что-то бы да приоткрыла. Никаких поступков, которые могли бы привлечь мое внимание и оживить память. И мама с белыми башмачками в руке изгладилась из моей памяти. Папа, каким я его знаю, решил навсегда вычеркнуть эту драму из нашей жизни, щадя меня. Уверена, он уговорил маму держать себя в руках и отказаться от любых погружений в прошлое, тоже щадя ее и надеясь, что скорбь по той девочке наконец рассеется. После того случая вещи малышки, должно быть, отправились в самый дальний угол чердака, а рты окончательно закрылись на замок. Жизнь маму в юности не баловала. Она потеряла отца в 11 лет. Он умер на ее глазах от сердечного приступа. Легко себе представить, каким глубоким было ее потрясение. Это горестное событие ознаменовало конец беззаботного детства в Сен-Жан-Дьо-Дуа, в Британии, в Финистере. С тех пор она, как старшая, стала главной помощницей матери на ферме. Даже поплакать некогда. Столько работы, трактор, коровы, все требует рук. Бедняжка уже не часто ходила в школу, и у нее не осталось друзей-сверстников. Прощайте поездки к океану между цветущих полей по четвергам в обществе веселых товарищей. Прощайте конфеты от дома Барнье, которые так и прилипали к зубам и которыми там они тайком лакомились. Мама всегда неутомимо восхваляла родные края. В детстве я ездила на каникулы в Плеттен-Дугрев, рядом с побережьем Сент-Эфлом. Там я научилась плавать и полюбила устрицы. Бабушка, несмотря на все ее старания, с хозяйством на ферме не справилась, и через несколько лет ее все-таки пришлось продать. Она пошла работать на завод. Времена были трудные. А мама нашла себе место гувернантки в одной буржуазной семье в Мурле. К счастью, она сумела продолжить учебу, училась, пока дети, оставленные на ее попечение, находились в школе. Потом пошла учиться на медсестру. В столицу она приехала с румяными, полными щечками бретонской фермерши и местным говором, которого, кажется, не понимал никто. Не покладая рук, она трудилась в больнице, не отлынивая и берясь за любую работу, чтобы оплачивать съемное жилье, крошечную комнатушку высоко-высоко под самой крышей дома в 18-м округе. Собрав волю в кулак, она прижилась в парижской сутолоке, утратив даже бретонский акцент. Тогда она и встретила папу. Они безумно влюбились друг в друга с первого взгляда. Потом мама больше не работала в больнице. Они переехали на юг, в Калиур, и там она устроилась в агентство недвижимости. У моего отца было золотое детство. Он родился с серебряной ложкой во рту. Он жил в Париже, в квартале Порт-Дофин, где играют на скрипке, берут уроки верховой езды, на каникулах живут в красивых гостиницах, а домашнюю работу поручает прислуге. Несмотря на привилегированное социальное положение, мои дедушка и бабушка с отцовской стороны приняли невестку с распростёртыми объятиями. Различия не важны, если есть любящий и любимый, и это взаимно. Моя мать — сильная женщина. Она излучает энергию и оптимизм, воительница с безошибочным нравственным чутьем, способная возрождаться из пепла и приспосабливаться к любому новому повороту судьбы. Один единственный раз я застала ее разбитой и сокрушенной в тот пресловутый день, когда узнала, что у меня была сестра. И что же после этого изменилось? А то, что я почувствовала, моя старшая сестра невидимо продолжает жить в нашей семье. Недоговоренность, утайка влияли на мою жизнь. Я боялась взять на себя лишнее, распорядиться не своим. Хотя меня любили и лелеяли, в чем я никогда и не сомневалась. У моих родителей щедрые сердца. У них хватило бы любви и на двоих дочерей. До этого дня я была уверена, что нас у очага трое. Мать, отец и я. Отныне мне предстоит перестраивать все, приняв в расчет мое место во Фратрии. Предчувствую, что стать вторым ребенком не просто обычная перемена. Я-то живая, а ее больше нет. Я ощущаю себя младшей сестрой Ангела. Что же с тобой случилось, сестренка? Тебе успели только дать имя? В какое мгновение ты перестала жить, еще не родившись или сразу после появления на свет? Удостоилась ли ты погребения? Покоится ли где-нибудь твое крохотное тельце? Нужно будет обсудить все это с родителями, когда я вернусь во Францию. Я не могу оставаться здесь, измучившись вопросами без ответов. Как ни удивительно, но я совершенно не сержусь на них за то, что они не решились со мной об этом поговорить. Они-то хотели как лучше или, уж по крайней мере, поступили так, чтобы справиться со своим горем. Но сейчас пора прервать молчание. Оно длилось слишком долго. Лучше самая горькая реальность, чем неизвестность. Я убеждена, что правда способна исцелить ту боль, которую сама же и причиняет. Ничего не поделаешь. Снова откроется рана, о которой отец с матерью предпочли бы больше не говорить. Но замалчивать беду не значит с ней справиться. Шаман нащупал тайну. Она вышла на поверхность. У нее нет больше права на гражданство. И я готова ее узнать. Моя помертвевшая в беспамятстве душа приготовилась очнуться. Я испытываю чувство освобождения, согласия с собою. Я твердо стою на земле, как если бы только что пустила глубокие корни. Теперь я могу отыскать слова для описания того смутного чувства тревоги, сопровождавшего меня везде и всюду. Могу сбросить ношу, которую бессознательно носила. Я понимаю, почему для меня был так важен Матиас. Я жила его жизнью. Жила по доверенности, ибо не позволяла себе жить своей собственной. Возможность идти за ним следом избавляла меня от чувства вины за то, что живу на свете, присвоив чужую судьбу. С тайным, которое стало явным, пусть даже горьким, легче справиться, чем с тайной болезнью, которая тебя подтачивает. Мы не чувствуем яда, коварно отравляющего нас, но видим наши изломанные жизни. Невозможно бороться с незримым врагом, ты ведь даже не подозреваешь о его существовании. В памяти вдруг вспыхивают слова одной песни. Теперь я понимаю, почему именно она меня зацепила. Если не ошибаюсь, альбом назывался «Семейные секреты». Удивляешься, встретив взгляд своих стариков на пожелтелой фотке. Так спокойно они, так безмятежны. А ведь жизнь их была разбита, и детям в наследство они оставили минное поле. Меня пронзает острая боль. Такую ощутили мои отец с матерью после рождения своего первого ребенка. Они хотели его, ждали, перебирали имена, решая, как назовут, готовили детскую, чепчики, пинетки. И вдруг реальность. Что-то немыслимое, непредсказуемое. Не знаю, как еще сказать. Грубо ворвалось, смело, сломало необузданно и свирепо. Смерть унесла плод их любви, растоптала мечту. Я ощущаю, насколько это испытание бесчеловечно. К такому удару невозможно подготовиться. Он против самой природы, он бессмыслица, абсурд. Они чувствовали себя родителями, но они ими так и не стали. Думаю, никто не догадывался о травме несчастных супругов, все-таки ставших отцом и матерью, но я понимаю их опустошенность. С минуты, когда определена беременность, пара уже считает себя родителями. Не могу сдержать слез. Я оплакиваю и маму с папой, и свою сестру. Плачу я о себе, и о той беде, что объединяет нас всех четверых. Меня охватывает желание крепко обнять их, но я так далеко, в 12 000 километров от Франции. Близкие наверняка старались их утешить, говорили все, что говорят в таких случаях. «Вы молоды, у вас будут еще дети» или «Горе, конечно». Но вам еще повезло, вы не успели узнать, привыкнуть, вы скоро ее забудете. Сколько нелепых формулировок, а ведь считается, что они могут утешить. Какими непонятыми они, должно быть, себя чувствовали. Папа с мамой оплакивали смерть ребенка, жившего фактически только в их воображении. Бедная сестренка, им надо было навсегда распрощаться с придуманным ими будущим и примириться с тем, что тебя нет. Я спрашиваю себя, не охватила ли мою мать после потрясения и скорби ярость от такой-то несправедливости? Представляю, как они вернулись в свой дом к пустой колыбельке. Им ничего другого не оставалось, как сжиться с небытием, отныне поселившимся в их жизни. Как это, наверное, было нелегко. Не сомневаюсь, что мое рождение вновь открыло былую рану, не говоря уж о страхе снова пережить. Мысли разбежались из-за телефонного звонка, заставившего меня вздрогнуть. С экрана смартфона мне улыбается Джереми. Откликаюсь, уже радуясь, что сейчас все ему расскажу. «Алло, как я рада тебя слышать!» «Неужели попал в нужную минуту?» Еще как попал, впрочем, как всегда». «А все потому, что у меня развито шестое чувство, дорогая. Знай это. Так что же нового? Я весь внимание, Саске». «Вчера побывала у шамана. Знаешь, у того, которого мне посоветовала Кэндис». «Ну и?» «Я пошла туда вместе с Санти». «Что? С кем? Санти? Так ты нашла Санти? Ну вот, теперь ясно, почему я позвонила именно сейчас. Давай, рассказывай». Я подробно рассказываю о своем знакомстве с молодой Баликой. «Сумасшедшее дело! Не поверил бы, что так бывает!» — ошеломлен Джереми. «И значит, Санти ходила с тобой к шаману?» «Да, и переводила все, что говорил целитель». «Да ты что?» «И помогла мне пройти обряд очищения». «Поверить не могу. Сеанс прошел хорошо? Что он тебе сказал? Если, конечно, это не нескромный вопрос». «Ну, словоохотливым его не назовешь, но я визуализировала один эпизод из детства, о котором совершенно забыла. Я описываю все до мельчайших подробностей, вытирая слезы и стараясь унять дрожь в голосе». «Ты пережила травматическую амнезию и теперь можешь смотреть вперед, Саския. Это должно было уйти. Если эта драма для тебя воскресла, значит, твое бессознательное считает, что ты способна ее преодолеть». Не могу опомниться от того, что жила с этим случаем, притаившимся у меня внутри. Это ужасно. Твоя психика выбрала такой выход, чтобы охранить тебя от ужаса и стресса. Во время потрясшего тебя шока произошло размыкание. Этот феномен может продолжаться от нескольких дней до многих лет, как в твоем случае. В это мгновение мой мозг отключился? Нет. Он разъединил цепи эмоций и памяти. Сработал механизм самозащиты. Именно. Мозг включил стратегию уклонения. Помешал тебе думать о случившемся, отодвинув его в недосягаемое для твоего сознания место. Поэтому у меня не было доступа к чувствам, связанным с этим случаем. Осталось только смутное ощущение какой-то опасности внутри. Ты не случайно приехала на Бали, Саския. Случайности, как тебе известно, не существует. Твое путешествие было расследованием, а в конечном счете. Встречи с самой собой. Я не в силах перевести дыхание. Говорить тем более. Саския? Саския, ты слышишь меня? Вдохни. Послушай мое дыхание и делай так же. Закрываю глаза и сосредоточиваюсь на ритме дыхания Джереми. Он дышит нарочито громко, подчеркивая ритм, чтобы я его слышала. Хорошо. Продолжай. Еще. Вдыхай поглубже. Выдыхай помедленнее. Еще медленнее. Вот. Так. Я концентрирую внимание на его голосе. Понемногу отпускает. Приступ проходит. Спасибо, Джереми. Не за что. Во Вселенной нет ничего случайного. Доверяй своей интуиции, а главное, верь в себя. Вот и будет славно. Наконец-то ты сбросила свой груз. Правда. Произошло что-то хорошее. Еще бы. Носить в себе такое, главные беды Саски, нам приносит неведение. Мы считаем, что рассуждаем правильно, а на самом деле нет. Тебе не помешает. Да нет, тебе необходимо поговорить с твоими родителями, когда вернешься во Францию. Я тоже так думаю. Но им это может быть очень трудно. Наверняка им станет легче от того, что больше не нужно хранить печальную тайну, и можно разделить ее с тобой. Ты прав. Как бы там ни было... Мне необходимо узнать об этом как можно больше, а потом, при встрече, я не смогла бы утаить от них свое открытие. Я ведь открытая книга, не так ли, мой дорогой друг? Мы оба хохочем. А ты скоро в Убуд? Да, в пятницу приплыву на скоростном катере. Ближе к вечеру буду в Убуде. Поужинаем вместе? С удовольствием. Расскажешь, как съездил в Ламбок? Конечно. Так до пятницы? До пятницы, Джереми. Да. Я тебе очень благодарна. Что еще за церемония, Саския? Рада, что ты мой друг. Такая формулировка тебя устраивает? В высшей степени, отвечает он со смехом. Рад быть среди твоих друзей. Пока. Пока.